Помнишь, у меня неприятность была в начале весны? Несчастный случай. Да. Женщина, которую я сбил, была цыганкой. Ты знал об этом? Это было в газетах, сдержанно ответил Пенши. Она была из, как у них это называют, банда? Табор. Да, цыганский табор. Коллектив, что ли? Они расположились неподалеку от Фейрью. Договорились с местным фермером за наличные. Подожди секундочку. Буквально чуток, перебил его Пеншли. Теперь его голос звучал сухо, не так, как у платного плакальщика, что Билли устраивало куда больше. Он даже улыбнулся, представив себе 45-летнего Пеншли, лысого, невысокого, футов 5 ростом, хватающего на столе блокнот и ручку. Кирк в работе был одним из самых эффективных и деловых ребят из всех, кого Халик знал. «Окей, говори. Как имя местного фермера?» «Арнкастер. Ларс Арнкастер. После того, как я сбил женщину, ее имя...» Халик закрыл глаза и напряг память. Как странно, он ни разу не вспомнил ее имени с самого суда. «Ленке», — ответил он наконец. «Ее звали Сюзанна Ленке». «Ленке. Без П. Окей». После несчастного случая цыгане решили, что они нежеланные гости Фейрвью. У меня есть данные, что они направились в Рейнтри. Не смог бы ты проследить их дальнейший путь оттуда? Мне нужно знать, где они находятся сейчас. За расследование плачу из своего кармана. «Да уж, непременно», — сказал Пеншли. «Что ж, если они двинулись к северу, в Новую Англию, я думаю, мы сумеем их разыскать. Если же отправились на юг, в Джерси, трудно гарантировать». «Тебя что, Билли, беспокоит судебное дело по этому поводу?» «Нет», — ответил он. «Но мне нужно поговорить с мужем этой женщины, если он был ее мужем». «О!» — только и ответил Пеншли. И снова Халик прочел его мысли, как если бы он их высказал ему вслух по телефону. «Билли Халик закругляет свои дела, приводит в порядок свои финансовые книги. Видимо, хочет выдать старому цыгану чек, а может, хочет просто извиниться перед ним и позволить дать себе в глаз». «Спасибо тебе, Кирк», — сказал Халик. «Не за что», — ответил Пеншли. «Ты, главное, поправляйся». «Окей», — Билли повесил трубку. Его кофе на столике остыл. Его не очень удивило то обстоятельство, что в полицейском участке всеми делами заправлял помощник Рэнд Фоксворт. Он достаточно радушно приветствовал Халика, но взгляд его был рассеянным. Наметанным глазом Билли сразу приметил, что корзинка входящих бумаг на столе Фоксворта была куда более перегружена, чем корзинка выходящих. Униформа Фоксворта выглядела безукоризненной, но глаза были несколько налиты кровью, как с приличной попойки. «Данг малость простудился», — сказал он в ответ на вопрос Билли. Халик почувствовал по тону, что такой ответ полицейский выдавал уже великое множество раз. «Его нет пару дней на работе». «О», — сказал Билли, — «простуда, значит». «Вот именно», — ответил Фоксворт, многозначительно посмотрев в глаза Билли. Дежурная в приемной сообщила Билли, что доктор Хустон отправился к пациенту. «Это срочно. Пожалуйста, передайте ему, что мне нужно буквально пару слов ему сказать». Конечно, проще было бы подъехать самому и поговорить, но Халлику не хотелось ехать через весь город. В результате он сидел в телефонной будке, в которой не так давно с трудом помещался, напротив полицейского участка. Хустон, наконец, взял трубку. Голос его звучал холодно, официально, с явным раздражением. Халик, который, кажется, научился читать чужие мысли, понял смысл этого тона. «Билли, ты больше не мой пациент. Я наблюдаю твой необратимый распад, и это действует мне на нервы.